Хорошее настроение – это как раз то, что определенно и серьезно помогает в борьбе с надоедливой этой болезнью. У меня было 3 рецидива до воспаления легких, не считая ежегодных бронхитов. Вот и летом схватил в Ленинграде грипп с температурой под 40 градусов. И знаете, мне кажется, что я преодолеваю эти нападения не столько с помощью медиков, как напряжением воли. Назойливая и кокетливая болезнь. Есть в ее характере нечто от старой девы. Я тоже несколько раз и вслух сожалел о том, что вы не могли быть на некоторых заседаниях по делам литературно-издательским. Мне кажется, что у нас неплохо выйдет библиотека поэта и альманах «День», «Мировой день». Книга «День мира» вышла в свет после смерти Горького. Мы решили построить альманах этот так. Взять крупнейшие газеты всех стран за один день, скажем, 6 декабря или 1 января, и обработать бытовые, политические, научные события этого дня в форме художественных миниатюр по 10 тысяч букв. Гонорар за эту 1/4 листа – 250 рублей. Я настойчиво прошу вас включиться в эту работу. В сущности, не обязательно писать на темы избранного дня, ибо есть ведь темы неизбежные по вся дни, не так ли? Вот вы и напишите на одну из таковых. Работа по истории гражданской войны начата и двигается, хотя и не с той быстротой, как хотелось бы. Вы намечены литредактором на первый том, октябрь и на Урал. Очень дружно и горячо взялись рабочие за историю заводов. В первую очередь мы наметили 102 завода старых и новых, но работу начали на всех. Идут опросы старых рабочих, стенографирование их рассказов о прошлом, разрабатывается материал архивов и так далее. Вообще дело взято за рога. А потому выздоравливайте. Вы крупная культурная сила, талантливый человек. Ваше участие во всех этих начинаниях необходимо. Это не комплимент, а скорее просьба товарища о помощи. Вот что это. В истекшее лето удалось начать много, но необходимо продолжать и надо кончить. Сил у нас маловато. Каждый человек на счету. Обнимаю вас. Очень хочу весной встретить где-нибудь на юге. Будьте здоровы. Напишите, обрадуйте. А. Пешков. 15 ноября 1931 года. Федин Горькому. Давос, 22 марта 1932 года. Дорогой Алексей Максимович, из Ленинграда, с которым я поддерживаю живейшую связь, дошел до меня слух, что в этом году вы поедете в Россию уже в апреле месяце. Верно ли это? Если верно, то каким путем собираетесь вы ехать? Не через Швейцарию ли? И ежели да, то не через Энгадин ли? Вы, вероятно, знаете, что дорогу Ferrovie del Bermina, идущую от Тирана до Сент-Морица, нечто сумасшедшее по техническому мастерству, как, впрочем, большинство альпийских дорог, и живописности. Ледники как на ладони. Пишу вам об этом, потому что страшно хотел бы увидеть вас. Судьба же моя в этом отношении удивительная. Начиная с 28-го года я никак не могу с вами встретиться. И так или иначе, виною тому за граница. Теперь мне с вами повидаться надо бы и по литературно-деловому поводу, и в силу личной необходимости. Я же боюсь, что если я вас не изловлю где-нибудь здесь, в Европе, именно весною, то осенью, когда я соберусь домой, вы, пожалуй, как раз снова уедете за границу. Если бы вы поехали через Сент-Мориц, от которого дороги ведут во всех направлениях, в частности Цюрих, Базель, Берлин и так далее, то я встретил бы вас где-нибудь на границе около Тирана и проехал бы с вами часа два по этой самой Ferrovie del Bermina. Дело в том еще, что я дорогу эту знаю, так как на днях совершил первую экскурсию, продолжавшуюся целый день с утра до вечера.